Медицинский факт. Зуб мудрости. Пошатнулся у меня как-то зуб мудрости. То ли протез его соседний сдвинул, то ли мудрость оказалась без глубоких корней. Но факт. Не болит, да шатается. Непривычно. Мудрый человек сообразил бы. Непривычно не значит плохо. Разобраться нужно. А глупый, тот сразу меры принимать бросается. В конкретном случае – наводить порядок в ротовой полости. Мог бы при своей профессии и поумнее быть. Опыт какой-то человековедения имею. Между прочим, и анекдот про принца с винтом в пупе с детства знаю. Поучительный такой анекдот. Может, его за давностью лет кто забыл, напомню. В 39-м царстве жил Иван-царевич. Всем хорош, да только вместо пупка головка винта торчит. Именно винта, полукруглая, со шлицом. Ну так и не мешает вроде, привык. А вот время жениться пришло. Сомнительно стало, вдруг невеста вознегодует. Так что надумал Ванюша от винта избавиться. Врачи и слесаря отнекиваются, друг на друга кивают. Все местные экстрасенсы руками разводят, пассы делают, безрезультатно. Винт на месте торчит. Тогда Иван путешествовать отправился. Были у него там и лес, и старуха в избе, и остров в океане, и дуб огромный, сундук под корнями, утка, яйцо. В общем, все, что положено было. Теперь, значит, яйцо в руках. И что характерно, в яйце, если тряхнуть, грюкает. А что там трясти? Бить нужно. Ну, лупанул принц яичко. Глядь, оттуда отвертка выпадает. Простенькая такая, без инкрустаций. Тут-то, наконец, царевич задумался. Долго сидел над отверткой, а потом бах и осенило. Винт плюс отвертка равно решение проблемы. Ну и крутанул, конечно. Вывинтил. Да, вывинтить-то вывинтил, однако эффект случился неожиданный. Седалищное, так сказать, место раз и отвалилось. Оказался-таки Иван-царевич Иваном-дураком, что в начале сказки не было очевидно. Мораль ясна. Лишних приключений не ищи, лучше подумай сначала, каковы могут быть последствия. Ну а теперь про зуб. Значит, отправился и я за поисками своей персональной отвертки, да еще при этом упростить решил. Не к своим врачам пошел, а в поликлинику Морпорта. Да, упростил. Итак, захожу в кабинет стоматолога. Смотрю, у пыточного кресла мужик в белом халате, вида вполне устрашающего. Черная борода, глаза на выкате, под халатом бицепсы перекатываются. Напоминает антигероя детских фильмов советского периода. Вылитый Бармалей, только почему-то в костюме Айболита. Ну, вижу, резать клиенту горло он вроде бы не торопится. Наоборот даже, ласково так приговаривает. «Ах, батюшка, батюшка!» Я уже упоминал, что партикулярную одежду давненько не ношу, комплекция ее перерос. Ладно, сел, открыл рот. Бармалей сосисочным пальцем мне там что-то потолкал. «Ага», — говорит, — «шатается». «Так я знаю, что шатается». «Делать-то что будем?» «А что делать? Удалим. Нечего шататься». Тут я немного в шоке. Лечить вроде бы пришел. Не рвать? Зуб-то не болит вовсе. «А, болит, не болит. Кому он там нужен? Этот зуб все равно бесполезный. Мы его за мебель считаем. Шкаф такой!» И похохотал пиратски. «Удалим, и лечить не нужно!» Пока я над логикой такой размышлял, доктор засунул мне в рот клещи и прочно вцепился в зуб. Бицепсами под халатом поиграл, свои парадные зубы ощерил и рванул. А дальше, как положено, тампон, сестра, вату. Тампон, тампон, что-то не то. Тампон тампоном, а кровь изо рта так и хлещет. Потом мне пояснили, это могло быть из-за высокого гипертонического давления. Смотрю, и эскулап мой в недоумении, но ничего, кроме тампонов, ваты, салфеток и простыни, придумать не может. Все в дело пошло. Челюсти у меня от этих тряпок уже как домкратом развело. А Бармалей еще требует. Марлю, марлю. Сестра из кладовки таскает. Все, законопатил. Я сижу, рот полон всяких вещей, и еще много всего наружу торчит. А доктор доволен. Пот вытирает, справился, значит. Кровотечение остановлено. Пациент, скорее всего, жив. Да, как известно, все когда-нибудь заканчивается. Через некоторое время извлекли из меня ведро материала, закрыли рот, отдышался, даже поблагодарил. Нашел в плевательнице окровавленный зуб, оттер, положил в карман и пошел чуть покачивающейся походкой. И что вы думаете? На этом мои приключения закончились? Не спешите, они только начались. Я-то в больницу не сам приехал, с женой и ребенком. Ребенку в гастроэнтерологическом кабинете нужно было желудок проверить, а энтеролога на работу недавно взяли, молодого, Сережей зовут. Нет, не думайте, не практикант какой или недоучка, толковый врач, энтузиаст своего дела. Ему новый импортный энтероскоп купили для исследования внутреннего мира пациентов. Так он тем энтероскопом гордился очень и, соответственно, любил пользоваться. Так вот, пока меня в стоматологии тряпками фаршировали, в гастроэнтерологии ребенка обследовали и даже матушку изнутри осмотру подвергли, иначе Сережа из своего кабинета не выпускал. Ну, вопросы свои Алла решила, ребенка в коридор выставила, с Сережей про жизнь разговаривает. Тут я захожу неосторожно, с зубом в кармане. Сережа сразу боевую стойку принял, мол, неосмотренным вы отсюда не выйдете. Это правило у них такое, значит. В общем, сдался я быстро, возражал вяло, еще не вполне отошел от предыдущего потрясения. Тем паче, что и матушка Сережу энергично поддержала. Довод привела убийственный. Я же не боялась. Что мне после такого заявления оставалось делать? Лег на кушеточку, на бочок, ровненько. Не бойтесь. Рядом нежно ворковал инструкции Сережи. Платьице можете не снимать. Туфельки только, пожалуйста. Последней, уже безнадежной попыткой отвертеться, было заявление о только что удаленном зубе. Сережа, естественно, отмахнулся. Ах, нам это совсем не помеха. Поехали. Загубник в зубы, Сережа прильнул к окуляру. Пошла, пошла, родимая. Ладно, ничего, терпимо, в общем. Однако, боковым зрением вижу под левой щекой, где подложена салфетка, что-то лишнее. Скосил глаза, по салфетке расползается пятно крови. Недоумение прошло быстро. Видимо, вводя зонт, Сережа задел злополучную десну, и возобновилось кровотечение, причем в первоначальном объеме. Струйка крови изо рта быстро превратилась в хороший ручей, вся салфетка окрасилась красным. А Сережа-то в окуляр смотрит неотрывно, исследует слизистую оболочку. Честно скажу, именно за Сережу я испугался. Мне-то не больно, десна еще под анестезией. Увидит кровь, что подумает? Как в воду глядел. Я принялся мычать, хрюкать, хрипеть. Лучше бы не делал этого. Все, что возможно, с трубкой в глотке. Предупредить хотел. Добрый Сережа только плотнее к окуляру припадает, крутит там что-то, исследует, торопится страдательную процедуру поскорее закончить. «Сейчас, сейчас, миленький, минутку еще потерпите». «Знаем мы эти минутки медицинские». «Так и медсестра тоже. Нет, чтобы больного за руку держать, утешать или бдеть хотя бы. Вышла с матушкой в соседнюю комнату, бумаги там какие-то заполняет». Хрюканье мое они слышали, но приняли за естественное проявление мужской слабости и поэтому тактично не обратили внимания. Ну и кульминация. Все и сразу. Сережа вытаскивает трубу, женщины заходят, я обливаюсь кровью, и вот вижу, плавно, словно в замедленной съемке, Сережа отрывается от своего калейдоскопа, смотрит на меня, затем матово бледнеет с мягким переходом в зелень и однозначно собирается упасть на пол. Слава богу, падение предотвратила медсестра. Матушка талантливо имитирует жену Лота. А я шамкаю окровавленным ртом. «Жуп, жуп, жуп!» «Жуп? Зуб? Что зуб?» — шепчет Сережа, хлопая себя по карманам. То ли сигареты, то ли тампоны. И вдруг просветлел. «А, зуб, зуб! Это вам зуб вырывали, да? Это из десны кровь пошла! А-а-а!» «Так и есть!» — решил он, бедняга, что нечто очень важное и кровоточивое проткнул своим аппаратом. А зашивать-то его не учили, только глядеть. Ну, марлевые тампоны и у него нашлись. Законопатили мне рот во второй раз и отправили набираться здоровья. Так и шел я, с торчащим изо рта краем салфетки. Толковали люди. А народ думал, попы, они такие. Это точно, попы, они такие. Вечно приключения ищут. Ну ладно себе, а то больше кому-то достается. Хранится у меня дома зуб. Неестественно гладкий, ровный, мощный, без единого ущерба. Как муляж на стоматологической выставке. Зуб мудрости. А Сережа при встречах в коридорах больницы очень предупредительно здоровается.